Князь Свиблов при нашем резиденте в Париже находился и рассказывал про Людовика очень много хорошего. Он всегда говорил о нашей императрице в выражении глубокого почтения и уважения, потому и жалею его. Только ведь он был такой миролюбивый. С кем же это он воевал? С гешпанским, полагаю? Ни с кем бабушка не воевал. «Он убит, — ты сказал. Убит, да не на войне, а на эшафоте. Послушай, Андрей, ты, должно быть, мартинист. Нехорошо, милый, очень нехорошо. Уж ты с Лопухиным не знаешься ли? Смотри, моншер, не опечаливай бабушку, мало ли что может случиться. Долго к Шишковскому в лапы попасть». А у него, голубчик, еще, милость Божия, как только посекут, это еще ничего, примочил Арника и вся недолга. А не равен час, хуже бывает. Нет, Андрюша, береги ты себя и бабушку не огорчи. И об чужестранных королях всегда говори с уважением. И какие ведь ты в самом деле несодеянные вещи говоришь, и королят на эшафоте. И французский-то император в Москву приезжал. Стыдно, моншер, беспримерно, как стыдно. Постой, постой, Андрюша, вспомнила, вспомнила. Ты перепутал, радость моя. Точно, был на Москве император, только не французской, а римской. Жозефом звали. Видала его, голубчик, видала. На бале у главнокомандующего увидела. В Нескучном у графа Алексея Григорьевича Орлова, в Кускове у Шереметьева на празднике. Как теперь на него гляжу, черты такие тонкие, нежные, только он сохранял самое строгое инкогнито. И завсегда в трактирах да на постоялых дворах приставал. А когда у государыни в царском селе находился, проживал в бане. Над баней-то государыня трактирную вывеску велела повесить. Он и поверил, да так и прожил все время в бане, и тем свое инкогнито сохранил. Графом Фалькенштейном прозывался. А ты и прозвище-то ему какое-то несообразное придумал. Наполеон. Что такое Наполеон? Таких святых и у католиков нет, не то что у нас, правоверных. Собачья кличка какая-то. Нехорошо, мой дружок. Будь умник, мое сокровище, таких слов не говори, особенно при чужих людях, осудят. Нехорошо, да. Много испытала в своей жизни покойница бабушка. До замужества жила в Петербурге, а выходила замуж не очень стара, лет 14. Была при дворе Елизаветы Петровны и Екатерины II. Жила в Москве во время чумной заразы, в Казани перед Пугачевским разгромом, в Нижнем, в Архангельске, в Ярославле, в Киеве и опять по нескольку раз в Москве и Петербурге. Много видела, много слышала, больше того испытала, что греха таить с молоду бабушка пошаливала. Да какая ж молодая светская женщина в тот век не пошаливала? Время было такое. А вот что странно. Каждая женщина в старые ли годы, в нынешнем ли веку, ежели с молоду пошаливает, под старость непременно в ханжество пустится, молебными да постами молодые грешки поправить бы. За бабушкой не водилось этого. Печать XVIII века неизгладимо сохранилась на ней до самой кончины. Бывало, с грустью, со слезами на тусклых очах глядит на свою иссохшую желтую руку, вспоминая то время, когда напудренная молодежь любовалась ее прекрасной пухленькой белоснежной ручкой. Лет с 50 в зеркало перестала смотреться. Страшно стало постаревшей красавице взглянуть на себя. Но никогда ни мало не ханжила. Напротив, от нее от первой узнал я про Вольтерову 15-ю проповедь, про Фаблаза, про войну богов. Впрочем, в последние годы жизни своей бабушка каждый день до обмороков замаливалась. Сотни по полторы, по две земных поклонов по вечерам на сон грядущий клала. разыгрывалось тогда в лотерею Головинское имение.